Если вы помните, с чего начинается Евангелие, оно начинается с вопроса. С вопроса очень непростого. С вопроса, который мучит и нас, и мучит каждого человека, и мучит на протяжении того времени, сколько существует род человеческий. Подходят и спрашивают некоторые ученики у Христа Спасителя: «Господи, скажи нам, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Люди того времени, богоизбранный народ, имел это глубочайшее религиозное убеждение в том, что зло в мире не берется ниоткуда, что оно является следствием, только следствием. И называют, какие же бывают причины греха, из-за которых следствие болезни поражает род человеческий. Спрашивают у Христа Спасителя: кто согрешил, он или родители его? Показывая на корень, на причину того зла, страданий, которое существует и происходит в мире. Ибо и наша смертность, и наше страдание, и наше умирание тоже было и есть не только в нас самих, но эту поврежденность, эту смертность человеческой природы мы тоже унаследовали. Унаследовали от своих прародителей. И эта смертность, эта поврежденность природы, она и называется грехом прародительским. Потому что Адам через нарушение заповеди Божией, заповеди любви к Богу, привнес в эту жизнь смерть. И апостол Павел так и говорит: единым человеком грех вошел в мир, и грехом вошла смерть. И как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Адам не был сотворен ни смертным, ни бессмертным, но он был сотворен с возможностью и бессмертия, и с возможностью смертности. Все заключалось в его свободной воле. Как и наша жизнь, и наши радости, и наши горести, и наши падения, и наши взлеты, они тоже заключаются не в чем-нибудь, а заключаются в нашей свободе, в свободе нашей воли. И вот ученики задают совершенно правильный, совершенно нужный внутренний вопрос и понимание причины зла в этом мире. И вдруг Христос дает совершенно неожиданный вопрос для учеников, показывая, что не только эта причина зло в мире или прародителей, или наших родителей, или нас самих является корнем зла происходящего в мире, болезней и страданий. Он говорит совершенно дает совершенно неожиданный вопрос. И он говорит: не согрешил ни он, ни родители его, но дабы явилась на нем слава и дела Божии. И мы знаем, что Христос исцеляет этого человека, хотя и тяжелейшая была прожита жизнь в этой безвестности, в этой чрезвычайной болезни, когда человек не видел белого света, и тоже непонятно, зачем было столько времени страдать, чтобы под конец получить исцеление, и только таким образом на нем явились дела Божии, так что он стал восхвалять и прославлять Бога. И оказывается, за то, что у нас все нормально, за то, что все у нас благополучно, за то, что мы дышим этим чистым воздухом, за то, что мы имеем возможность говорить, думать, видеть, посещать храм Божий, на своих двоих ногах двигаться, мы все это в жизни, к сожалению, воспринимаем как должное, как будто так это и должно быть. И эта жизнь, И эти маленькие радости, и это здоровье, и этот возраст, до которого мы дожили. Хотя многие, которые ниже нас возрастом, они уже лежат на кладбище. 5 лет, 7, 8, 32, 30, 60, 48. До нас уже жившие не дожили до того времени, до которого дожили мы. И мы тоже это все воспринимаем. Но вот так идет течение жизни. Вот такая у меня жизнь. И все это вроде бы тоже воспринимается как естественное. И поскольку человек не может благодарить за естественное течение жизни, которое он не воспринимает как дар, как милость, как снисхождение, как благодать Божию, то возникают вот такие чрезвычайные обстоятельства жизни. Не без промысла Божия, не без воли Божией, помогая в которых в этих обстоятельствах человеку, показывается, кто управляет этим миром. Худшие обстоятельства жизни, сложившиеся по человеческой злой воле, превращая их и ведя их к добрым последствиям, исправляя эти обстоятельства жизни, Господь приводит человека, те, кто способен на это, те, кто предоставлен к этому, те, кто предизбран к этому, те, кто свободную волю, свой вникающий в смысл жизни ум посвятит Богу и за этими обстоятельствами жизни поймет действующую, любящую десницу промысла Божия. Мы иногда не понимаем, почему сложились такие обстоятельства, почему в жизни так плохо, почему болезнь или совершенно непредвиденная, непредсказуемая вдруг случившаяся беда, неприятность и прочее. Какой в этом смысл? Зачем все это произошло? Почему нельзя, чтобы все в жизни шло ровно, гладко, благополучно? Дело в том, что никто не может ответить на этот вопрос, кроме одного. Такова воля Божия. Благая, всесовершенная и ведущая неисповедимыми путями каждого человека ко спасению. Ибо Господь говорил, как небо отстоит от земли, так ваши мысли отстоят от мыслей моих. И преподобный Антоний Великий задавал такой вопрос Богу и говорил: Господи, почему одни умирают в юности с жаждой жизни, другие, насытившиеся жизнью, призывающие уже конец, не видят смерти, а живут долго. Одни, которые везут себя и любят тебя, и исполняют твои заповеди в болезнях, в скорбях и в нищете, а другие, которые живут за счет других, благоденствуют в здравии и в почете. И он услышал от Бога голос Божий: Антоний, вникай в себя, и довольно с тебя, чтобы не пытаться познать непостижимых судеб Божиих, которые являются тайной. И мы порой думаем, что в тех жизненных наших тяжелых обстоятельствах, которые выпадают на долю каждого из нас, что в этом нет никакого смысла. Во всяком случае, мы его не видим в сию минуту, не видим и спустя какое-то время. И только прожитая жизнь, только истинная вера, только доверие Богу, что, как говорил святой праведный Иов, которому говорили, что ты за свои грехи пострадал, что лишился бесчисленных стад, и лишился 10 человек, детей, 5 сыновей и 5 дочерей. сам покрылся проказой, так что не мог жить в городе, а жил, сидя на гноище, что приходила жена и говорил ему: «Похули Бога, скажи что-нибудь против Него, чтобы умереть». Потому что невозможно нести эту болезнь. И тогда он говорит ей замечательные слова. Он говорит ей: «Ты говоришь, как одна из безумных жен». Не сказал ей, что ты глупая, сумасшедшая и прочее. Он говорит: «Ты говоришь, как одна из безумных жен. Благое от Господа прияли, злых ли нестерпим? Нагим я вышел из чрева матери, нагим и отыду. Господь дал, Господь взял. Яко же изволися Господеви, тако и бысть. Буди имя Господне благословенно отныне и до века». И друзья, пришедшие к нему, сочувствуют ему и говорят: «Вспомни, может быть, ты совершил какой-то грех?» Иов говорит: «Нет». «Может быть, ты сделал это?» «Нет». «А может быть, ты сделал это?» «Нет». Не было никакого греха за праведником, и жесточайшие страдания переносил он. Но чем закончилось страдание праведного Иова? Господь дает ему новых детей. Господь возвращает ему то, что он потерял в своей жизни. И это нам есть всем прообраз того, что, потеряв что-нибудь здесь и прекрасно понимая о том, что все здесь не кончается, и если бы не было вечности, тогда бы действительно все обесмысливалось. И потеря родных и близких, потеря детей, потеря денег, потеря здоровья, сама смерть, чего, казалось бы, нет хуже, все бы обесмысливалось, если бы не одно «но». И жизнью, и смертью в этом мире заведует, управляет, и все это в руках Божьих. Мы не знаем, почему случилось именно так и так в нашей жизни. Только надо верить в то, что так для нас полезней. Если только эти обстоятельства жизнью не являются следствием наших добровольных грехов, за которые мы, естественно, терпим наказание. Но если этого за собой не замечаем, и в жизни все равно случаются эти тяжелые испытания и страдания нашей жизни, не дай Бог возвысить голос ропота в сторону Бога. Зачем? Почему? Для чего? Я что, хуже всех? Другие вон, посмотри, как живут, чтобы, не дай Бог, произнести такие слова, чтобы, если мы их будем воспринимать с верой в промысл Божий, тогда на нас исполнится, что все эти страдания к славе Божией, чтобы на нас явились дела Божии. Да, тяжело нести свой жизненный крест. Да, действительно, хотелось бы, чтобы все было в жизни гладко, мирно, безболезненно. Но, к сожалению, если Христос Спаситель пошел этим крестным путем, тем более мы, грешные люди, никто из нас не избежит в своей жизни тех или иных скорбных обстоятельств. Но они могут стать совершенно с другой наполненностью. Если для внешних людей это может быть совершенно невыносимая жизнь, то для православного верующего человека одно только осознание, что это с нами совершает милостивый Отец. И как однажды один святой человек сказал, что горшечник знает, сколько времени держать глиняный сосуд в огне, ибо если он не додержит его, то он будет как сырая глина, ни к чему не пригодная. Если он переждет его, то он сделается хрупким. и также будет непригодным. И если говорит этот человек, горшечник знает, сколько времени держать глину в огне, то тем более Всеведущий Господь знает, сколько для нас, для нашей души полезно быть в огне испытаний, чтобы мы вышли из этого испытания людьми очищенными, преображенными, с укрепленной верой, и вменяли ни во что все те, казалось бы, неприятные обстоятельства жизни, которые окружают каждого из нас. Помня слова апостола Павла, который сказал: «Я думаю, что нынешние страдания, которые испытываем все мы, — говорит апостол Павел, — ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас». Нет праведника, который бы 7 раз в день не падал. Ты бы един токмо без греха, говорим мы во время чинопоследования панихиды. Ты бы един токмо без греха. Правда твоя, правда вовеки. И праведники в этой жизни, Господь их, чтобы очистить их душу от этого последствий этого греха, немощи, страсти, того или иного недостатка, через испытание очищает их душу, хотя и через страдания, но временные очищает их душу здесь, на земле, чтобы там в вечности уже беспредельно, безмерно, безвременно даровать им полноту своей жизни. И святой Авросий Оптинский говорит нам, что наши страдания, как нам к ним относиться? Он говорит, что мы должны быть похожи на ту змею, о которой Господь говорит: будьте мудры, как змея, и целомудренны, чисты, как голуби. Если, говорит он, вы наблюдали, изучая законы естествознания, как поступает змея, которой надо скинуть с себя старую прошлогоднюю кожу. Говорит он, она в камнях выбирает какую-то узкую щель или узкое отверстие и с трудом начинает протискиваться сквозь это узкое щель, узкое отверстие. Так что старая кожа остается зажатой в этом отверстии, она выползает новой и обновленной. Так и в нашей жизни. Чтобы скинуть эту старую греховную одежду ветхого человека с немощами и недостатками, Господь нас проводит через этот узкий путь испытаний, перенеся который безропотно и с доверием Богу, что Он совершает все к лучшему ради нашего спасения, тогда человеку такому даются и силы, и вера, и облегчение переносить все многотрудное, многосложное в этой жизни. И к старцу Антонию Оптинскому приходили люди, сострадая ему в том, что он не мог совершать полноценное богослужение, потому что страдал тяжелейшей болезнью ног, язвы от многочасовых стояний. Язвы появились на его ногах, и к нему сочувственно приходили и говорили: «Батюшка, какой вы несчастный человек, вы все лежите, лежите, лежите». А он говорит: «Я несчастный, я не несчастный. А почему? Я, говорит, лежу, да на Бога гляжу». То есть внутренняя жизнь святых людей, она совершенно иная. Когда человек с Богом, в правой вере, не только верит в Бога, но и верит Богу. И в этом есть разница, потому что и бесы веруют, и трепещут. Но не верят, что за покаяние будет прощение, а за святую жизнь будет награда. Так и мы должны не только верить в Бога, но и верить Богу, что все в нашей жизни совершается непостижимым, но благим промыслом Божиим. Один маленький пример. Этих примеров в нашей жизни бесчисленное количество. Что и в нашем народе сложилась такая поговорка, что Бог не делает, все к лучшему. Но это, понимание этого, это дается только спустя какое-то время. Наш отец-наместник рассказывал однажды конкретный случай, который ему рассказал его друг, с которым священник, с которым они учились в одном классе в духовной академии. Он говорит, что как-то я поехал на святой Афон, на новый Афон, который находится на Кавказе, и вдруг закончились отпускные дни, я прихожу покупать билет на самолет и смотрю, один человек пролез вне очереди вместо меня, другой, третий, и все это были свои люди, потому что они говорили на грузинском языке что-то свое. Кассирша пропускала без очереди, и я сначала пропустил одного, другого, а потом внутренне стал роптать, возмущаться. У меня возник и гнев, и негодование. Ну что такое, что творится, что происходит? Уже и служба должен я вовремя и прилететь, и завтра богослужение, и вдруг все вместо меня. И вдруг, когда дошло очередь до меня, у меня страшный гнев, негодование, волнение, очередь доходит до меня, я даю деньги на билет. А мне кассирша с улыбкой мило замечает, что, знаете, вот на этот самолет, к сожалению, все билеты уже проданы. И у меня опять и гнев, и возмущение, и вот. Тогда говорю, ну а когда билет-то есть? Ну, вы знаете, только через день. У меня опять, так сказать, ну, говорит, ну давайте хоть через день. Купил билет через день, проходит около получаса времени, не успел, говорит, я, говорит, покинуть еще аэропорт. Как вдруг слышу, что люди какой-то все взволнованы, что-то бурно обсуждают, вот, все чем-то возмущены, многие плачут, и подхожу, спрашиваю, что случилось. И говорит, что вот только что, несколько минут назад, на взлетной полосе разбился самолет, который летел в Москву, то есть на взлете. И вот тогда, говорит, я потом, год, наверное, у меня не проходило чувство, что слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. То есть за то, что Господь, казалось бы, ну это мелочью, подумаешь, там улетел через день, но избавил его, а ему казалось, что в это время творится какое-то по отношению к нему зло, непредвиденная неприятность, скорбь и прочее. И есть еще одна маленькая замеченная духовная истина. Маленькой бедой Бог избавляет нас от беды большей, маленькой бедой. И поэтому надо об этом все время помнить и как бы вникать в смысл происходящего настолько, насколько это возможно, это понимание каждого из нас. И хотя и в нашей жизни большей частью все делается для того, чтобы на нас явились дела и слава Божия, о которой сегодня нам сказал Господь, но не надо и забывать, что порой мы страдаем банально. Мы страдаем совершенно законно. Хотя и неприятно, но от другого. От этой истины. Кто согрешил? Он или родители его? Так что и мы на это должны обратить внимание. Что наша родительская жизнь накладывает отпечаток. Прямое следствие, взаимосвязь между нами, нашими детьми, внуками, не говоря уже, прямая связь от наших собственных грехов и поступков. И дай Бог, чтобы у нас была мудрость понимать волю и неисповедимые судьбы Божии. Дай Бог, чтобы в тяжелых обстоятельствах жизни мы ходили, хотя бы иногда приводили себе на память молитву праведного Иова и молились о том в этих сложных жизненных обстоятельствах, чтобы Господь дал нам терпение, дал нам мудрость и дал нам силы перенести то, что выпало ради нашей пользы понести в нашей жизни. И как на одной келье была написана такая надпись: «Господи, дай мне силы, чтобы я изменил в моей жизни то, что я должен изменить. Господи, дай мне терпение нести в моей жизни то, что я не могу изменить. Господи, дай мне мудрость уметь отличить первое от второго. То есть то, что мы должны сделать, чтобы улучшить нашу жизнь и духовную, и внешнюю. Это должны сделать мы сами с помощью Божией. То, что от нас не зависит, жизненные обстоятельства, жизнь других людей, нести это со смирением и не вмешиваться в то, что выше наших сил. И не опускать руки в тех жизненных обстоятельствах, которые должны изменить мы сами. Помоги нам в этом, милосердный Господи. Аминь.